Спартанцы. Дорей вел отряд по пыльной улице Спарты. На нем не было ни серебряных доспехов, ни чего-либо другого, свидетельствующего о его царском происхождении. Только отворот гематия на спине отдаленно напоминал львиную шкуру, указывая, что это потомок Геракла. Не доходя до дома эфоров, Дорей крикнул: «В ногу!» И спартанцы ударили сандалиями по земле с такой силой, что все вокруг скрылось в густом облаке пыли. Но эфоры на шум шагов не вышли, и в сердце Дорея вкралось сомнение, заинтересованы ли эфоры в его победе. На воинов приказ двигаться в Навплию для посадки на корабли как будто не произвел никакого впечатления. Они и их родители не были встревожены. Походы здесь были обыденным делом. До околицы отряд провожала лишь одна женщина, молодая жена Архия. По ней было видно, что по возвращении его будет ждать первенец. Месяц назад Архий вернулся из Олимпии расстроенным, на этот раз без оливковой ветви, и женщине хотелось побыть с ним подольше. Посадка прошла без спешки. Воины заняли на палубе заранее указанные места. Архий вместе со своим другом Либоном стоял у мачты, где были сложены щиты. Когда корабли отчалили, Архий спросил у Либона, его назначили старшим команды, «Куда?» «В Азию». Помолчав несколько мгновений, Либон добавил, «На Самос, у Азии». Конечно, Архий не слышал ни о Поликрате, ни о Поликратовом перстне, ни о брате Поликрата, Силасонте, ни о самосских изгнанниках, плывших на других кораблях. В пути друзья обменивались друг с другом взглядом или парой слов, не проявляя чего-либо похожего на любопытство, хотя в море были впервые, а за пределами Лаконики — только в Олимпии. Флотилия шла день и половину ночи. Наконец, вдали показался скалистый берег с остроконечной горою в белом снежном петосе. «Керкетий!» — объявил кормчий. Ставший рядом с ним Дорей махнул рукой в сторону совершавшего разворот корабля с самосскими изгнанниками. «За ним!»